Те были, Господи, прости. На даче хорошо кусты и птицы. Возьми себя за шкирку, укроти, побудь щенком, корота его кротицы. Включаем электричество и газ. Чуть морщись, подметем помет мышины. Руины нет, мы не опустим глаз. Не побежим сейчас же за машиной. Все наклонилось, тяжесть лопухов. Укромные орешники да елки. Едва отыщешь музыку стихов. Как старые журналы спрыгнут с полки. Едва отыщешь музыку стихов. Как старые журналы спрыгнут с полки. А их-то и придется избегать. Все эти огоньки да иностранки. Не хочется на них и посягать. Как солью посыпать былые ранки. Не хочется на них и посягать. Как солью посыпать былые ранки. Хоть небольшие крови-то и нет. Здесь крови нет, но комары над зимой. Лет через 30 будет интернет. А наше время было нерадиво. На даче были, Господи, прости. На даче хорошо кусты и птицы. Возьми себя за шкирку, укроти. Побудь щенком, корота его кротицы. Возьми себя за шкирку, укроти. Побудь щенком, корота его кротицы.